Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем с боевой обстановки, да? Кстати, подожди, рассказывай, я пошел за сиськой, я сиську забыл. Добро. Друзья, всем привет. Так, ладно, пока админ пошел, расскажу вам, воспользуюсь случаем поговорить. Боевая обстановка традиционно географически особых перемен не принесла, однако, особенно на Херсонском направлении происходят интересные вещи. Там те, кто смотрит карту, вот где противник создал плацдарм в районе населенного пункта Крынки, там этот берег омывает не сама река Днепр. Там есть река Конка, по-моему, называется, и несколько островов. Похищение века произошло. Сиськи не нашел. Ты меня снова перебил. Извини. Короче, Херсонское направление. Так вот, там, где в районе населенного пункта Крынка, где противник создал такой небольшой плацдарм, этот берег омывает не Днепр, а, скажем так, ну не знаю, не рукав, а такая речушка, которая отходит от Днепра. Там такая система крупных островов и небольшие такие речушки. Среди них речка Конка, которую противник использует как для логистических целей. Да? Они там на моторных лодках перемещаются для того, чтобы высаживать десант. И вот сейчас сам Днепр не застыл, не замерз. А вот эти маленькие реки, они замерзли. И получается так, что противнику на лодках приходится как бы таранить лед. То есть противник там очень затруднена логистика. И противник стал гибнуть на этих лодках еще чаще, чем это было до этого. Вот. Поэтому, в принципе, ситуация у противника сложная тем, что эвакуация еще более затруднена с этого направления. Ну и подвоз подкреплений, как бы, как и БК, он также затруднен. Поэтому, в принципе, это такой плацдарм, где морская пехота противника несет серьезные потери, регулярные серьезные потери. И, в принципе, на самом деле, как мы это ранее говорили, что на самом деле неплохо то, что есть этот плацдарм, где постоянно дохнет противник, как бы. Причем добровольно, то есть они туда отправили своих бойцов, причем элитные подразделения, просто дохнуть. Вот. И то, что мы их заблокировали, насколько я знаю, сейчас с нашей стороны никаких штурмовых действий не предпринимается. И это правильно. Вот. Просто место, где противник постоянно несет потери. Это отлично. Дальше. На Запорожском направлении, опять же, там в районе боестолкновения в районе Работино и Вербовое. Было на прошлой неделе, по-моему, там какое-то небольшое боестолкновение в районе Пятихаток. Это намного западнее участок фронта. Вот. Но там ничего серьезного не происходит. Там позиционка в основном на Запорожском направлении. Южнодонецкое направление также. То есть у нас есть небольшое продвижение на Времевском выступе, так называемом, в направлении Великой Новоселки. Ну, ничего существенного не произошло за это время. Плюс нужно понять погодные условия. Там таковы, что каких-то активных наступательных действий ни одна из сторон предпринимать, ну, не может. Дальше Новомихайловка, то есть это получается южнее Марьинки, да, выше Угледара, севернее Угледара и южнее, ниже Марьинки. Там вроде бы как есть у нас продвижение, потому что, ну, по-разному. Одни вот списываются с одним подразделением, говорят, ну, у нас эти продвижения были еще как бы на прошлой неделе. А с другим человеком списываешься, да, вот вчера продвинулись, все нормально. То есть, ну, грубо говоря, есть продвижение, да. Потому что участок фронта интересен после того, как мы полностью взяли под контроль Марьинку, да. Я вообще хочу сделать бесплатную рекламу. Я вот смотрю каждый день на Ютубе, есть канал «Военные сводки» называется. Там парень идет прямо по всей линии фронта. И он ссылается только на видео, где либо мы на этом видео атакуем, либо противник там нас где-то выбивает, либо контратакует, где наносятся удары артиллерией и FPV-дронами. И вот на основании этих видео, значит, устанавливается конкретная локация, где это находится, да, и наносится на карту, где там продвижение. То есть, судя по его видео, ну, практически каждый день идут продвижения. Ну, причем не только везде, а по всей линии фронта. Там, где там есть моменты, где и противник контратакует, и, значит, вот эти кусочки там, лесопосадок, там, полей окрашиваются потом в обратную сторону. То есть, ну, там, как сказать... информацию он выдает только тогда, когда уже 100% есть видео либо противника, где он стреляет по нашим артиллерии, то есть наши бойцы там точно находятся, либо же, значит, противник там точно находится и наша артиллерия туда стреляет, значит, эти куски местности находятся под противником. Вот если вы, если кому вот интересно прям дотошно смотреть, где какие-то продвижения или где мы находимся, да, вот бесплатно, вот абсолютно. Да. Тут есть один только нюанс, нужно этот нюанс учитывать. Нужно делать поправку на ветер, да. Понятно, что человек пользуется Async, ну, точнее, даже это называется подраздел Async, да, GeoInt. То есть определить место, то есть по появившимся в открытом доступе, на открытых источниках информации, кадры местности, ты определяешь это место на карте и так далее. Да? Здесь нужно понимать такой момент, что видео публикуются не всегда сразу, зачастую не сразу. Вот. И бывает так, что иногда хронология меняется. То есть раньше могут опубликовать видео, которое было позже других событий. Как бы, да, и которое может уже быть такое. Может быть такое. Тут это у нас, знаешь, какой момент был? Я вот для меня загадка, почему, кто так решил и зачем. Но вот, допустим, в июне, когда наступление противника началось масштабное, у нас, получается, за первых две недели мы там столько набили техники натовской, просто нереально. Но мы это растягивали до конца лета. То есть вместо того, чтобы сразу вывалить в режиме онлайн, чтобы там Запад офигел, как быстро и какое количество их западной натовской техники уничтожается, да? Мы это растянули какого-то фига там на 2,5 месяца. Мы уже с тобой разговаривали, что мы в информационку не умеем. Кстати, я хочу сказать, что я когда в одной из наших ЦИПС сказал, что подбит был первый Хаймерс и зафиксирован на видео, там люди начали писать, на каком канале, нигде еще этого нету. И вот я сегодня выкладывал видео зала Аэро, да, их телеграм-канала. Кстати, опять тоже бесплатно. Что если кто-то думает, что я там какой-то там залу Аэро, Калашников или Ростех рекламирую за бабки, я рекламу не продаю. Поэтому там прямо вот в начале видео сначала показано, как готовится расчет к работе, запускается, значит, сам БПЛА, да, и потом видно, что фиксируется момент выстрела именно, значит, Хаймерса, да, отрабатывается ракета, и он потом прячется в лесопосадку. И вот я так понимаю, что это люди нас, наверное, когда зафиксировали этот момент, они, наверное, сами были в шоке, что там уже началась просто работа по площади именно. Там просто весь квадрат, этот посадку эту всю, все это начали накрывать там просто, ну, я не знаю, кассетными боеприпасами, или это БМ-21 работал, или хрен его знает чем, но в итоге было возгорание, и, значит, соответственно, все-таки визуально вот это видео есть, где именно, кстати, видео с канала Южный фронт, просто, чтобы, ну, там, я так понимаю, что ребята, возможно, там где-то на этом направлении работают. Короче, я понял, тебе мало, что от нас и так отписываются. Ты еще решил конкурентов продвигать тут наших, понимаешь, да? Слушай, по поводу отписок, ты знаешь, я тебе могу так сказать, что я, ну, очень комфортно себя чувствовал, когда у нас, ну, у меня был, ну, канал небольшой, то есть где-то вот 40 тысяч человек, это были большинство людей, с которыми мы были на одной волне, которые понимали наши приколы, наши шутки и так далее. Когда сейчас, видимо, во время СВО просто даже люди, которые не в теме, да, не знают ничего про мой канал, там, не знают, как он начинался, как что, и они массово начали подписываться, возможно, на какие-то репосты или еще что-то, да, и они, попадая на мой канал, видят там сиськи эти, да, значит, сиська, значит, лайк, там, сиська дизлайк, да, они, ну, в шоке, они не понимают, куда они попали, на канал, посвященный СВО или что это такое, вот, в итоге, поэтому, когда люди отписываются, ну, я к этому отношусь нормально, почему, потому что мне дорога вот аудитория, которая вот, ну, там, с нами с самого начала, там, они тянут эти приколы там все, да, они, значит, не удивляются, когда на нашем канале появляется Пабло, потому что до Пабло были еще бойцы запрещенного Азова, один из Харькова, другой из Киева, да, потом были, значит, там, люди, которые были в батальоне «Донбасс», да, мы там разбирали какие-то бои, там, да, и то есть это все было, и те, кто с нами давно, они все это нормально воспринимают. Те, кто попал сюда недавно, они как бы, ну, одно, ну, они, не знаю, они, по-моему, не втыкают просто, куда они попали, и там пишут мне, что вот отписка, там, поговори, а что будет, если ты попробуй скажи то же самое фронтовикам, они даже не знают, что мы сами фронтовики, понимаешь, что мы не были не только в одной компании, а были на фронте в разных компаниях. То есть люди, когда ну, они немного не понимают, поэтому, когда они отписываются, в принципе, я, ну, как балласт, знаешь, ну, отпал, и как бы и хорошо. Так точно. Пойдем дальше. Да, на Авдеевском направлении там нормально, есть продвижение на двух участках, то есть правый и левый фланг, то есть юг и север. Есть продвижение. В принципе, по Авдеевке, я думаю, ну, нужно понимать, что противник туда постоянно перебрасывает резервы. То есть противник так просто сдаваться не собирается. Вот. И это, с одной стороны, хорошо, потому что противник по итогу понесет большие потери. А с другой стороны, плохо, потому что тяжело нашим бойцам продвигаться, двигаться, когда противник уперто сражается за этот город, причем имея силы, имея постоянно свежее пополнение. На других участках у нас сейчас, получается, на Артемовском направлении, он же Бахмут, идет такая наступательная операция на Часов Яр по нескольким направлениям. То есть мы ушли, получается, южнее, там, в районе Клещеевка, продвинулись сейчас через там, поселок Богдановка, по-моему, 1/3 поселка под нами. И вот таким фронтом движемся для того, чтобы вклиниться в Часов Яр и взять его под контроль. То есть, если раньше мы прогнозировали, что будет это наступление на Часов Яр, но мы прогнозировали, что мы будем его обходить, поскольку он на возвышенности, мы как-то вот захотим заблокировать, а не биться, да, в лоб. Но, судя по движению, скорее всего, вот как раз-таки мы будем заскакивать вот как бы непосредственно в сам Часов Яр. Ну, посмотрим, командованию на месте, ну, на местах виднее, как бы на земле, да, вот, как там лучше на самом деле. Вот. Дальше Северск, город, который также по нашим прогнозам в этом году подвергнется штурму с нашей стороны. Там, ну, были краткие позиционные боестолкновения, но на этом направлении также фронт активизируется. Дальше, там в районе Торского, если я не ошибаюсь, это вот как раз отрезок Сватово-Кременная, были позиционные бои. В целом у нас задача сейчас, вот и Купинское направление, взять левобережье реки Оскол. Вот, и на некоторых участках мы пытаемся выдавить противника с левого берега реки Оскол. Вот. Поэтому, в принципе, движение везде есть с нашей стороны. Вот. Поэтому, в принципе, все нормально, инициатива на нашей стороне. Но есть некоторые, также мы давно не говорили о проблемах. Вот. Есть проблемы. В первую очередь хотелось бы сказать, что есть проблемы. Вот если до конца лета нам удалось, наверное, по количеству FPV-дронов, ну, качественных FPV-дронов, с противником уравняться и, может быть, даже где-то обогнать противника, то сейчас, к сожалению, противник снова набирает обороты и снова в этом виде вооружения начинает нас обходить. При этом на некоторых направлениях противник не стесняется, не экономит и использует даже на, по автотранспорту, ну, по буханке, которая эвакуирует раненых, да, 4-5 FPV-дронов, чтобы наверняка. Вот, у нас в чем проблема? Проблема не в самом количестве FPV-дронов. Проблема в том, вот я с некоторыми бойцами буквально общался на днях по этому поводу, потому что мне было интересно. У нас есть вот друзья, да, повернутые на войне, у них есть дрон «Упырь». И вот поступила информация, что «Упырь», все хвалят «Упырь», как бы они говорят, что там проблема, у других групп началась проблема с тем, что качество дронов, FPV-дронов, по тактико-техническим характеристикам, по дальности работы резко снизилось. Вот. Но для того, чтобы перепроверить информацию, да, поскольку повернутые на войне, они как бы представляют дрон «Упырь», и они заинтересованы, да, грубо говоря, заангажированы, вот, потому что все остальные для них конкуренты. Я навел справки на разных участках фронта. Все остальные для них «Упыри». Да, да, да, да. Вот, я навел справки на разных участках фронта, и действительно бойцы подтвердили, что вот некоторые группы, я не буду называть эти группы, некоторые подразделения, ну точнее группы, которые производили FPV-дроны, сейчас упало качество очень сильно. Многие достаточно популярные FPV-дроны сейчас летают не дальше 2 километров. Непонятно по каким причинам, то есть там понятно, там технические причины и так далее. Вот, а 2 километра, ну, если у противника FPV-дроны уже достигают там до 15 и за 15 километров летают, вот упыри летают за 10 километров. То есть нужно понимать, что да, дистанция очень важна. Вот, поэтому, друзья, здесь нужно вот эти моменты также учитывать. Кроме того, понятно, что есть проблемы, ну, на фронте не бывает всего в избытке. Как, кстати, кто-то сказал, вот где-то я цитату эту слышал, когда у одного фронтовика спросили, когда вы поняли, что все, ну, что все, что поступало, точнее, а когда на фронт, ну, когда вы поняли, что на фронт материально-техническое обеспечение начало поступать в достаточном количестве? Вот, и человек ответил, ну, 9 мая 45 года. То есть, когда мы победили, мы поняли, да, все-таки поступало в достаточном количестве. Вот, то есть, насколько это важно. Машины, автотранспорт, это расходники. У нас с этим проблемы тоже. Я, можно, врублю адвоката? Да. Давай, ты будешь говорить о проблемах, а я буду заангажированным АПшником. Да, ты будешь ЦПСОшником, а я буду АПшником. Слушай, ну смотри, несмотря на то, что у нас есть проблемы... Как ты говоришь, с БПЛА, я просто, честно говоря, эту тему не... Ну, ты же знаешь, меня просто больше интересует сиська, нежели чем узнать, там, что там с этим FPV-дроном, зачем они мне нужны. Вот. Я хочу сказать, что, во-первых, у нас появился РЭП. РЭП не такой, как нам до начала СВО, когда мы говорили, срочно давайте летать на беспилотниках, нам какие-то умные, очень умные люди говорили, да мы сейчас включим красуху, красушечку включим и все, и никто никуда не полетит, красушечка. А потом красушечка ехала на марше в Ливии и просто даже ее на прицепе долбанул, значит, Байрактар, как бы, и красушечка не доехала, вот. Поэтому сейчас наши все-таки молодцы, они озаботились этой проблемой. Они не делают ставку на вот эти вот красушечки огромные, которые стоят хуйлиарды денег, да. Начали делать, значит, небольшие рэбы, да. И вот я сегодня... Это, ну, волнорез? Да там их много. Там не только волнорез, там много. И их уже устанавливают на танки. Там я вот сегодня смотрел, с километра вроде как начинает отводить. Есть какие-то приборы, которые там отводят от... значит, от, ну, от нас, да, от техники или там от какого-то опорника, там, буквально практически в упор, там, ну, там, с 50 метров, да, сбивают. А я сегодня смотрел, уже есть с километра, то есть, когда FPV-дрон пошел на, значит, на штурмовку, назовем ее так, да, его, значит, уводит этот РЭП, значит, в сторону, там куча антенн всяких, они сами становятся в положение, в какое им надо, вот. Так что мы в этом плане прогрессируем. Кстати, наш, значит, наш главный зрадник с Украины, он сказал, что, ссылаясь на каких-то своих FPV-шников, он сказал, что у нас появились проги, да, стоят на FPV, которые самонаводятся. То есть захватывает цель, есть. И он летит уже сам. Он говорит, программа сырая, но тем не менее, типа, что мы уже пытаемся это внедрять. Да? То есть мы видим, что мы тоже не стоим на месте. Несмотря на то, что противник не стоит, мы не стоим. У нас появился рэп на танках. То есть не надо включать красуху, чтобы она закрыла там весь не фронт. Не везде, к сожалению, так. Но мы не можем сразу взять и 1000 штук там представить. Их же надо обкатать, провести испытания. Ну, установить это все. Это все занимает время. Поэтому, конечно же, мы несем потери, но мы видим о том, что это все разрабатывается. Потому что мы не можем просто вот так взять и, ну, всех, значит, одеть в рэп, да. Но мы видим, что работа идет, самое главное. То теперь нам не надо включать красушечку и просто пропадает у всех все, понимаешь? И у противника, и у нас, и у НАТО, которая летает на своем аваксе, там, ну, просто все. Потому что теперь можно включить, как вот раньше, да, когда мы были в Чечне, было много подрывов, да, потом сделали систему пелена, да, когда ты включаешь, и, значит, когда ты на БТ или там на машинах несешься в колонне, то, соответственно, фугас не могут привести, значит, способом таким там прозвонить или еще что-нибудь, там, здесь как сигнализацию включить, он не срабатывает, потому что все это глушится сигналы, да. Это же тоже не сразу в начале Чечни появилось, это уже появилось, когда конфликт, соответственно, уже был, ну, прошло какое-то время. Собственно говоря, и сейчас, в принципе, сейчас мы видим, что технологии тоже внедряются, да. И опять же, противник говорит об этом, не мы, что проблема стала с наведением хаймерсов и ракет. Противник об этом говорит, что наши системы начинают отклонять ракеты. Да? То есть, если в начале войны там был у нас шок от этих хаймерсов, да, которые по опорникам, там, ну не по опорникам, а по штабам, там, да, по КПН каким-то удары наносились, там, то сейчас мы видим, что в принципе, уже не для нас это становится проблемой, да, а для больше даже для противника, чтобы попасть в тот или иной какой-то командный пункт. Да. Теперь начали применяться. Возможно, что противник теперь понимает, что если, значит, попасть по КП, это проблема, так как там может быть какой-то рэп стоять, который может увести этот, значит, ракету, то они начали применять их по более простым целям, да, где, скорее всего, какими-то системами не прикрыт. Ну, то есть мы видим все равно, что какая-то работа ведется. То есть мы не можем сказать, что вот у противника что-то развивается, а мы топчемся на месте. Вот. Хотелось бы, конечно, быстрее для того, чтобы мы своих бойцов берегли. Но все равно, как говорится, лед тронулся. 100% это самое. Вот сиська на тебя, вот все-таки, как только она у тебя появилась, она начала на тебя влиять. Знаешь почему? Потому что я говорю о теплом, а ты говоришь о мягком. Я говорю о том, что есть некоторые вопросы, нам не надо расслабляться в плане FPV-дронов, ты говоришь про рэп. Я тебе больше скажу, у НАТО рэп тоже развивается, и они Украм свои системы дают. И вот, допустим, на том же херсонском направлении, в районе Крынок, наши бойцы говорят, что у противника рэп работает так, что как бы наши там офигевают и не совсем понимают, что за рэп, как бы, понимаешь такое? Поэтому как здесь они, есть как нюансы. Как они могут понять, если они его не видели, они не понимают, что это за система, как они могут понять? Тем не менее, там же тоже есть какой-то волновой диапазон и тому подобное. Поэтому как бы момент рэп, понятно, рэп развивается. Просто, у нас много чего развивается. Просто хотелось бы побыстрее, не хотелось бы ошибок совершать, понимаешь? Получается сейчас те же FPV, это вот как, помнишь, когда еще Владлен был жив, когда вот начали мы заявлять о проблемах с квадрокоптерами, да, и тут появились разные квадрокоптеры, там Бобрыня, Котыня, вот, кстати, вот у меня тоже, у меня мохнатый серый квадрокоптер. Кстати, Бобрыню так и не видел никто, где он вообще существует, Бобрыня или нет? Не знаю. Так вот, сейчас как бы тоже, кстати, появилось много разных умельцев, в кавычках, которые создают типа FPV-дроны, которые каким-то образом, они через каких-то лоббистов куда-то пропихивают, а эти FPV-дроны летят на 900 метров, не больше. Понимаешь? Тут вот эти вот моменты нужно как бы тоже поднимать и обсуждать эти проблемы. Вот, они есть. И хотелось бы еще также обсудить, то, что произошло ночью. Понимаешь, ну, мы потеряли как бы два борта, как бы это уже, в принципе, не секрет. К сожалению, мы потеряли самолет-разведчик дальней радиолокационной разведки А-50. Вот, и потеряли, ну как, Ил-22, но он смог все-таки зайти на базу, на посадку, да. Вот, к сожалению, по самолету там нормально прилетела ПВОшка, там и по хвосту, и по кабине, просто вот в сети появился хвост, вот, но там и по, насколько мне друзья знающие рассказывали, по кабине тоже прилетело, там, по-моему, две ракеты на него пришло, на Ил-22. Тем не менее, экипаж, несмотря на ранение, героический, реально героический экипаж, эту махину, это не кукурузник, как в фильмах, там какие-то там про Джеймса Бонда, где они там сажают где-то в поле, да. Это, ну, Ил-22, это офигенная машина, это самолет-штаб, как бы, да. Они эту махину все-таки, будучи ранеными, посадили. Вот, посадили на аэродром, за что им честь и хвала, я надеюсь, что их наградят за это. Слушай. Потому что А-50 мы потеряли. Да, но вот, допустим, Дмитрий Песков сказал, что мы ничего не теряли. Противник нет, он сказал не так. Он сказал не так. Он сказал, что украинцы ничего нам не сбивали. Что, поэтому, что же может быть тогда? Ну, может быть, может быть. Нападение НЛО. Учитывая, что появилось фото, и учитывая, где эти самолеты летали, то может быть это ошибка ПВО, нашего ПВО. Может быть. Понимаешь? К сожалению. А это говорит о том, что в начальстве как бы взаимодействие родов войск, уже 2 года идет война, как бы, а у нас есть все равно проблемы. Взаимодействие родов войск, да и вообще начальство, которое войсками этими командует и так далее. К сожалению, остаются проблемы, которые также нужно решать, именно кадровые. К сожалению. Ну, по крайней мере, опять же, да, кто мы такие, чтобы судить, там, сидя на диване, да, но, блин, мы видим, что происходит, и явно у каждой, как говорил товарищ Сталин, у каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество и даже адрес, и название должности. Как-то слушай, так. Ну, я, честно говоря, не являюсь специалистом ни в ПВО, ни в авиации, поэтому я не знаю, какие у них там инструкции, как они там должны летать или взаимодействовать, просто, ну, в силу того, что я не знаю, как это делается. И я просто не люблю эти темы обсуждать, так как я не считаю себя в этом экспертом, да, потому что вся моя деятельность за все эти годы, это было как бы, ну, я бегал с автоматами, знаешь, там сначала в спецназе, потом пехотинцем был, поэтому как бы могу обсуждать и осуждать, если я вот то, что я видел сам, да, что вот, допустим, в Сирии я был, бомба не туда попала, да, я могу сказать, что у вас, когда вы кричите, что вы попадаете прямо в цель, я хочу вам сказать, что недолеты по 500 метров бывают, да, вот, если я был в Мариуполе, у нас там бомбы тоже не всегда попадали, я приходил на место, куда она падала через какое-то время, когда мы противника убивали, да, и я могу подтвердить, но как, значит, там работает взаимодействие, я не знаю, поэтому как совершалась ошибка там какая-то, я так тоже не знаю. Они тебя не просят. Я это нет, озвучил, я... потому что тема нет, важна. Я просто что к чему бы хотел сказать, что проблема, значит, friendly fire, она была и будет всегда. Вот на протяжении всех конфликтов, в которых я участвовал, я всегда видел friendly fire. Да? Вот, кто там читал мою книгу, тот знает, что мы были там на разведмероприятии, по нам работал наш вертолет. Понимаешь, зашел, отработал наш вертолет, перепутал нас с боевиками. В Сирии по нам отработала наша авиация. Значит, ну, я в этом отряде не был, значит, это было, по-моему, 4-й отряд, по-моему, по нему сбросили, значит, несколько фабов или фобов или мобов, там, значит, командир отряда потерял руку, погибло несколько бойцов, да, значит, периодически арта попадает по своим, да, несколько групп спецназа работают в каком-то районе, начинают возвращаться домой, могут друг друга перепутать и завязаться бой, да. То есть вполне возможно, но это очень частый такой вот момент, да. А, соответственно, там, где пересекаются два рода войск, авиация и ПВО, там тоже есть, значит, friendly fire, как мы это уже поняли, да. Поэтому, конечно же, ошибки есть, надо что-то делать, надо улучшать взаимодействие, но это неизбежно, это неизбежно. Ну, конечно, нет, я согласен с тобой полностью, но есть случайность, понимаешь, есть необязательная случайность, а есть система, вот система тотального похуизма. Понимаешь, это вот то же самое, к примеру, чтобы тебе было понятно. Просто я почему об этом говорю? Я, когда эту новость услышал, как бы, да, у меня там есть наши общие друзья, которые летчики, да, вот в том числе там есть пилот самолета, не только вертолетов. Вот, я позвонил, узнал, вот как это происходит и какого хрена. Мне человек как бы объяснил, да. Вот, я это, конечно, озвучивать все не буду. Вот, но это не просто friendly fire, потому что там птицы летели, да, там косяк уток, и он вместе с косяком, и вот по уткам стреляли и промазали. На самом деле там метки, и метки отличаются. Тем более у этих самолетов есть там куча разных систем оповещения свой-чужой. То есть там много есть нюансов. И friendly fire, это вот, к примеру, ты стоишь в поле, да, там с бойцами общаешься, и вот захотелось тебе просто стрельнуть куда-то. А там могут быть свои. Ну, в принципе, это вот как я когда-то описывал, что такое есть преступная халатность, а есть преступная самоуверенность. Когда ты должен был предвидеть, что твои действия повлекут за собой тяжелые последствия, ну, ты по каким-то причинам легкомысленно подумал, да, и хрен с ним, скорее всего, не будет, да. Вот как выкинуть что-то тяжелое из окна с пятого этажа, а там прохожий, а вдруг не будет там прохожего, а ты не убедился. Вот. И вот куда-то стрельнул, понимаешь? Или просто идет какая-то группа, а ты, не убедившись в том, что это противник, по ним начинаешь работать, правильно? Friendly fire так бывает, да? Вот. Но когда это уже становится системой какой-то, когда такие случаи бывают, и когда, ну, наказание как бы особо, ну, как бы никто не несет, как бы, да? То, ну, наверное, вот они будут продолжаться. Поэтому, чтобы они не продолжались, нужно эти вопросы, как бы, мне кажется, разбирать и поднимать. Вот и Саша Коц классно пост написал тоже, как бы, что, ну, давайте как-то мы все-таки это обсудим. Вот, да и многие другие. Поэтому здесь есть о чем говорить. Friendly fire в данном случае не обязателен. То есть они могли предвидеть. Здесь или саботаж, или просто преступная халатность. В первую очередь командование. По поводу того, что стрельнул и в кого-то попал, это я, кстати, очень много писал на эту тему ранее, и я говорил об этом, что как раз-таки значит, спецназы силовых структур и армия этим отличаются, что армия, там кто-то может тебе крикнуть «противник», туда развернуться и начнут стрелять со всего, что есть, да, просто потому что тебе дали команду. А, значит, спецназы там силовых блоков, да, там, или там спецслужб, там, да, ты не будешь стрелять до того момента, пока ты точно не убедишься, что это, значит, противник, да. То есть есть такая, потому что тебя со всех сторон, значит, поджимают уголовные, значит, возбуждение уголовных дел за неправильное применение оружия, поэтому перед тем, как выстрелить, ты просчитаешь все вот эти моменты, чтобы попасть именно в того, кого надо. Вот, по поводу того, что если даже, ну, так получилось, что наше ПВО по каким-то причинам все-таки сбило, значит, наши самолеты, тут есть объяснение, почему, я объясню. Да, несмотря на то, что там стоит куча, значит, куча датчиков, шматчиков, что это свой-чужой и так далее. Но сейчас, как мы видим, противник настолько активно применяет БПЛА, практически каждый день идут налеты БПЛА по всем регионам, да, что, конечно же, и, значит, ребята, которые сидят в ПВО, они тоже сидят на изжоге. Да. И, возможно же, если ты вдруг по какой-то причине пропустил какую-то воздушную цель, там, мы не знаем, что им за это бывает, если вдруг они пропустили какой-то БПЛА или ракету, понимаешь? Поэтому возможно, что, ну, сидели какие-то парни, какой-то молодой экипаж, увидели цели, понимаешь, не разобравшись, перепугу начали сбивать, а оказались конечно, это... Конечно. Ну, то есть это человеческий фактор. Братан, я бы мог сейчас тебе аргументировать очень подробно, но не хочу, потому что, ну, потому что придется потом тебе вести с кем-то другим. Вот. Здесь есть моменты, есть методики, понимаешь, есть даже возможность в течение там 2 минут позвонить и через командование уточнить, что за объекты в воздухе. Тем более, там же полеты были плановые, там они патрулировали, они как бы мониторили, то есть проводили разведку, да, и все экипажи были предупреждены, что 2 наши борта работают. Да, вот я тебя буду парировать даже вот на своем уровне оператора БПЛА, да, вот Мариупольская компания. Мы летим на коптере, значит, с нами работает, точнее, мы работаем с АБТФ «Каскад», да, у них есть аэроскопы. Мы летим к противнику, противник летит к нам на дроне, понимаешь? То есть в воздухе дрон, никто не знает чей. У нас там люди запрашивают, ваш дрон или нет. Мы говорим, мы полетели. А они нам по аэроскопу говорят, дрон противника к вам летит. Поэтому, когда плановая цель летит куда-то там над Азовским морем, в этот же момент какая-то другая плановая цель может лететь обратно, значит, на аэродром взрываться. Понимаешь, то есть сейчас настолько все, ты видишь, каждый день там по 30, вот там в Крыму отразили 30 ударов дронов, блин, понимаешь, потому что ты пока туда летишь на самолете, к тебе могут 10 штук лететь обратно каких-то целей, поэтому как там было на самом деле, я просто, ну, не знаю, и это будет, вот в этих условиях, когда у нас там кучу гераний куда-то летит, когда у противника там 150 дронов в день они куда-то запускают, понимаешь, это будет. От этого мы никуда не денемся. То, что мы теряем людей, то, что мы, нам не просто сбили дрон-разведчик, как там у американцев, да, тогда просто выход такой. Если мы не можем контролировать, летит этот дрон наш, самолет, это дрло, шмрло, понимаешь, эти названия дурацкие. Если мы не можем обеспечить безопасность этих экипажей, значит, давайте уже делайте какие-то дроны, которые будут летать на большие расстояния и вести разведку. Как у американцев. Вот сбили, да, да всем насрать, как бы. Ну, сбили и сбили там, да. Все. Упала в воду там железяка какая-то там. Ее самолет наш крылом толкнул, она упала. Они никого не потеряли, они потеряли бабки. Все, понимаешь? То есть, если мы не можем сделать, тогда делайте дроны разведывательные. Пусть их сбивают. Но это будет. К этому надо быть готовым. То есть, когда ты пехотинец, идешь, значит, на какую-то задачу, ты должен быть готов, что по тебе попадет своя арта. Когда ты идешь на штурм, ты должен быть готов к тому, что свой танк будет стрелять в твой дом, где ты сидишь. Он не разберется, там противник или там ты. Потому что это все было, понимаешь, в чем дело? И связи с танком нет. Ему говорят, скажите танку, чтобы не стрелял там наш. А ему говорят, а в танке нет связи. Пока он БК не отработает, мы не сможем ничего сделать, понимаешь? Люди бегут в подвал, прячутся в подвале. Пока ты идешь на какой-то разведвыход, возвращаешься, тебя может застрелить свой часовой там с пехоты, который сидит перепуганный, и ему сказали, что, братишка, будь поаккуратней, здесь работает 73-й морской центр ССО Украины. И он сидит перепуганный, и когда обратно идет какой-то там, не знаю, 45-й полк в новой ВКПО, значит, в мультикаме, он должен быть готов, что в него выстрелят свои, перепутают. Понимаешь, то есть это все будет на фронте. От этого мы никуда не денемся. Поэтому, friendly fire, это для войны норма. Понятно, что надо стараться снизить это все, но это норма. Ну да. Я, ну, не совсем с тобой согласен. Ладно, я не буду с тобой спорить. Как бы. Я уже, в принципе, все сказал. Так, ну что, мы заканчиваем? Просто, понимаешь, да не, я сейчас еще одну тему обсудим. Просто вот ты прав в том, что если нет взаимодействия, понимаешь, тут дело-то в том, что такие самолеты у нас как бы сложно их строить. И вообще, блин, у меня такое впечатление в целом, я допускаю, что это вообще могла быть и какой-то саботаж осознанный. Через какую-то агентуру, да что угодно. Вариантов на самом деле много. Никто же ничего не говорит конкретно, да. Вариантов много. Вот. И вообще, судя по происходящему, как вот у нас что бывает, вот, допустим, вот мы воюем с Украиной, ну, на первый взгляд, да, вот есть фронт, Украина испытывает проблемы на фронте. Тем не менее, она теряет силы и средства на поражение некоторых наших средств, которые мы против фронта не задействуем. В чем логика? То есть для Украины логики нет, как бы, да, то есть убить там где-то какой-то там Ту-22М в Энгельсе, который, ну, это стратегический бомбардировщик, он Украину бомбить не будет, как бы, а фронт рушится, может, лучше надо было ударить по какому-то опорнику на фронте, к примеру. Ну, опять же, это звучит примитивно, но теория, картина складывается такое, что понятно, что украинцы действуют по приказу НАТО, и, по сути, это марионетки НАТО, марионетки америкосов. Мне как-то видится, что НАТО Украиной еще решает свои проблемы. То есть на случай глобальной войны, что, на мой взгляд, субъективное мнение, скорее всего, может произойти, скорее всего, в ближайшем будущем, да, обозримом, они параллельно делают заготовки под будущий конфликт. То есть то, что может повлиять на, то есть усиливает Россию против НАТО, они руками украинцев и средствами украинцев также понемногу выбивают, имея дальние замыслы. То есть нам нужно вот этот момент понимать, что это не просто так происходит. Какой-то крейсер потопили, там где-то какой-то самолет, там еще как бы что-то, да. Это заготовка, задел на будущее. Потому что мы как бы смеемся там, да, ну и что у вас там на фронте, это чисто пиар-акция, это ни на что не повлияет. Ну на фронт же ж не влияет какой-то самолет, который хер знает где, или корабль, да, нет. А глобально при конфликте с НАТО, это наши силы и средства, которые будут в этом участвовать, которые не против Украины, а против НАТО будут участвовать. Но Украина, невзирая на проблемы и дефицит, которые сейчас у них есть на фронте, они это делают, выбивают. То есть это заготовка для НАТО, то есть у НАТО планы, как мы и предполагали, немного дальше, как бы, да, как мы понимаем. И Украина все не закончится. Здесь я с тобой согласен полностью. Ну, хоть здесь ты со мной согласен. Ну, что ты, будешь еще добавлять что-то? Да, слушай, хотел бы обсудить еще такой момент, который, это приезжал Сунак, да, этот премьер Великобритании. Они там заключили договор с Украиной. Согласно договору, Украина обязуется защищать Британию. Ну, это один из пунктов договора. От российской агрессии. Понял? Ну, кстати, у Украины это может быть и получится. Вот Британия, ну, лучше, Украина, чем британцев, да. Да. Вот, ну, короче, здесь момент какой. Вот так складывается, да, такая картина, что только весной 22 года попахивало перемирием, переговорами, прекращением войны, приехал Борис Джонсон, сказал, не, никакого перемирия, парни, воюйте. Украинцам, да, украинцы, все, будем воевать. Тут сейчас украинцы уже поняли, шансов нет, полная жопа на фронте, перспективы еще более плачевны, можем потерять тупо все, через год, через два, да, может, надо договориться, и сейчас какие-то такие эхо, отголоски, что где-то вроде как кто-то хочет договариваться, какая-то западная пресса пишет, что вроде как Украина готова пойти на перемирие и так далее. Тут приезжает Сунак, такой же премьер-министр Британии, как до этого был этот петух Джонсон, да, и такой, нет, мы вам даем 3 миллиарда, там получается 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что в перевод на доллары 3 миллиарда там 200 тысяч долларов. Мы вам дадим вот такую военную помощь, такой военный кредит, там дальнобойные ракеты, беспилотники, даже на FPV-дроны там отдельная статья и так далее. Да? То есть на самом деле глобально это не повлияет, потому что Украине, к примеру, надо более, ну, где-то под 70 миллиардов долларов годовой военный бюджет Украины, как бы, да, вот для такой интенсивности. Вот, он дает 3 миллиарда, звучит громко, да, и для Украины воодушевляюще, на первый взгляд, звучит. Хотя это, ну, ни на что не повлияет, это просто продлит агонию. Ну да, нам нужно расслабляться нельзя, как бы, нам это тоже принесет неприятности, все-таки лишние ракеты у противника, это как бы минус. Плюс они, конечно же, будут применять их не только по зоне специальной военной операции, да, они, скорее всего, будут применять их и по старой территории России. Вот что-то мне так кажется, что уже они как бы не опасаются каких-то моментов. Вот, поэтому тут вот такой момент интересный. Поэтому и после этого приезда, обрати внимание, вот последних два дня, тот же Ермак, по-моему, вчера или сегодня, это вот Ермака считают в Украине серым кардиналом, что там чуть ли не он более влиятельный в украинском политикуме, чем Зеленский даже. Да, он глава офиса Зеленского. Он сказал, никаких переговоров не будет, все, то есть так резко. Если до этого они как-то менжевались, да, тут вот Сунок приехал, Ермак такой, никаких переговоров не будет, все, твердо и четко. Вот такая история. Не, ну видишь, об этом, кстати, говорит постоянно Пабло на своем канале, о том, что они постоянно призывают к войне, но никто из них воевать не собирается сам. Поэтому, конечно, хорошо сказать, давайте вперед, ребята, но он-то понимает, что он будет в офисе президента сидеть, понимаешь, ездить по международным встречам, а воевать-то будут другие люди. Ну, я хочу сказать, что если отказываются они переговором, да, я могу сказать, конечно, может быть, меня поругают за это. Сейчас позвонит телефон и скажет, что ты несешь. Ну, мне кажется, что они вот своими действиями доведут до того, что у нас будет какая-то глобальная мобилизация, там, миллион человек, понимаешь, и просто уже тогда на переговоры никто не пойдет. Если сейчас, допустим, ну, возможно, я не знаю, возможно, там верховный главнокомандующий может пойти там на каких-то своих условиях на переговоры, но если подведут к такому моменту, что мы ни о чем договариваться не будем, будет просто глобальная, ну, мобилизация большая. Потому что я вот смотрю, я же говорю уже постоянно, я вот читаю там, ну, вот это Ростех, там, да, с телеграм-канал, там, Калашников, там все, там постоянно все, выполнены нормы по вооружению, выполнены нормы по винтовкам снайперским, выполнено то, выполнено все, там, да, там, разведос наш друг постоянно делает обзоры на какие-то новые средства индивидуальной экипировки, которые там по 200 тысяч, просто по 200 тысяч готовые там переоснастить, переодеть, этих шмоток тактических всяких там, понимаешь, ну, средств индивидуальной бронезащиты там. Ну, то есть... Тактический массажер для спины, который под броню тебя еще массажирует. Братан, да? Ты будешь смеяться, но там даже какие-то противоосколочные трусы в комплекте, понимаешь? Вот. Так что, ну, деньги вкладываются, значит, средства индивидуальной этой экипировки, все это готовится. В каких масштабах все это делается, мы не знаем. Сколько единиц стрелкового оружия производится, мы не знаем, да. То есть я, ну, думаю, что вот своими действиями первые лица, значит, Украины могут подвести к тому, что просто с ними никто не захочет договариваться уже. Просто они не оставят другого выбора, как не мобилизовать там. У нас сейчас армия, мы тогда общались с Кириллом, да, 2200, да, вот будет армия 3,5, и уже переговоров не будет никаких. Вот к чему это все идет. Да. Тем более сейчас мы видим, как они заявляют, что этот год будет борьба с Черноморским флотом, да, они собираются, значит, контролировать Черное море и так далее. То есть все прекрасно понимают, что пока, значит, побережье это мы не возьмем под свой контроль, да, этот будет террор продолжаться с этими беспилотниками морскими и так далее. То есть, скорее всего, какие-то планы идут. Как... Но мы с тобой говорили, что после там, выборов или... до выборов или чуть позже, что будет какое-то направление главного удара. Да? Какое оно будет, никто не знает. Да, это все зависит, соответственно, от значит, стороны оппонентов. Если они смогут договариваться, да, и решать какие-то вопросы, тогда, скорее всего, этого не произойдет. Но мы видим, все идет к тому, что, скорее всего, ну, конфликт будет продолжаться дальше. Да, то, да. То победы какой-либо, ну, сторон. Но, судя, судя по тому, что сколько роликов в Телеграме, и в том числе и на украинских телеграм-каналах, да, как ловят людей, там что-то там из травматов стреляют и просто там уже посылают на три буквы. И, ну, мы видим, что, ну, желающих отправиться на фронт очень мало. Поэтому тут наоборот, надо бы все это учитывать и пытаться как-то договориться, но там, видимо, все-таки решили, как мы и говорили, да, все-таки до конца пойти. Ну, до конца, значит, Плюс конца. Сейчас женщин активно начнут привлекать, уже начинают, поэтому печально это все, конечно. Вот. Ну, что у нас на сегодня все? Закончили мы на веселой ноте, называется. Да. Друзья, сегодня... да, извините, я писал вчера в комментариях, что будет гость, но поскольку мы сегодня обсуждали интимные темы, поэтому гостя не приглашали. Надеюсь, что завтра у нас будет интересный гость. Вот, и с ним еще некоторые темы обсудим. Да. Ну, и, кстати, ну, не пишите по 350 раз, а пригласите того, пригласите сего. Это, ну, просто многие люди думают, знаешь, что вот ты там открываешь телефон, да, и у тебя там, ну, номер любого человека, и они все рады с тобой записаться. И ты такой, так, сегодня позвоню этому, там, алло, там, братишка, не хочешь записаться с нами? Да, конечно, во сколько? Но если к нам кто-то и попадает, то это должно сойтись звезды, значит, на небе, все должны троем оказаться в этот период времени готовы к записи, да, и вот только в таком случае, ну, получается, что мы записываемся. Поэтому не ждите от нас, что каждый день у нас будут какие-то гости. Ну, вы понимали, это не так делается, что там, алло, там, Вась, давай запишемся вот прям в режиме онлайн, да. Забрасываются удочки, иногда через третьи лица за несколько месяцев. Там человек думает месяц-два иногда, да, вот, и потом только может быть какой-то ответ также через третьих лиц, и вот по-разному. Это все, ну, не так просто, как может показаться. Поэтому да. Все тогда до завтра. До завтра, друзья.